Часть вторая. Станция кошмаров. Сейчас, когда на карте мира уже не найти ни следов поселка Снежное, канувшего в небытие после 2010-х годов, ни ПТЗР, мало кто вспомнит о том, как вообще зародилась жизнь на этом ледяном плато. Между тем, история возникновения ПТЗР начинается еще с довоенных времен, когда на дворе правил 1931 год. Именно тогда внезапно выяснилось, что Дальний Север не такой уж и дальний, и имея нужное количество техники, пролетарского духа и моральной выдержки, вполне возможно освоить даже его. И даже нужно, ведь под толщей вечной мерзлоты на континенте дремали никем не тронутые залежи никелевой руды. Дело было за малым — найти подходящих людей. И они нашлись. В число тех, кто составил группу, готовившуюся покорять ледяные пустоши, вошел Дмитрий Рыдыщев, выдающийся русский проектировщик с болгарскими корнями. Вернувшись домой после утомительной вылазки в дикие северные края, Рыдыщев всего за 2 месяца разработал и утвердил план будущей станции. На чертежах она выглядела практически круглой. Все из-за покатых крыш 5 блоков, затянутых светоотражающим материалом для сохранения тепла внутри сконструированных помещений. Глядя на свои чертежи, Рыдыщев невольно воскликнул: «Пет езера», что в переводе с болгарского означало «5 озер». На бумагах эксцентричный план Дмитрия Рыдыщева выглядел безупречно, и руководство не стало медлить с его воплощением в действительность. 5-блочная конструкция в самом деле напоминала с высоты птичьего полета нечто отдаленно похожее на маленькие круглые озера. И когда война наконец миновала, и научная деятельность в большой и могучей стране восстановилась, все члены группы, вновь прибывшие на ледяное плато спустя почти 15 лет и впервые увидевшие постройки, были безоговорочно согласны с Рыдыщевым, как будто диковинные круглые озера посреди древнего ледника. Проект станции порта, возведенный по его чертежам, неизменно напоминал каждому из окон вертолета 5 небольших водоемов, приютившихся на белоснежной пустоши, а блестящее покрытие кровли только усиливало этот эффект. «Как будто 5 застывших озер», — писал восхищенный Рыдыщев своему боевому товарищу, который лишился на войне правой ноги, а потому физически не мог принять его приглашение и самолично отправиться за полярный круг. Недолго думая, станцию назвали ПТЗР. На тот момент шокирующий и даже откровенно рискованный проект, ведь 5 корпусов были возведены прямо посреди ледяного плато. Как и поселок Снежное, ПТЗР опасливо опиралась длинными свайными ногами о вечную мерзлоту, вгрызаясь в нее металлическим основанием. С тем лишь отличием, что поселок Снежное располагался на континенте, а ПТЗР нет. К концу 1940-х годов это место имело стратегическое значение. Рядом на материке активно добывали редкие металлы, так что ПТЗР выполняла функцию наземного порта. Ледокол «Атлантик», огибавший мыс Дальний Хребет, прокладывал себе путь к заветной добыче, а погрузочная станция ПТЗР отлично справлялась со своей основной задачей, стабильно превышая требуемый оборот. Доставлять таким образом разработанный никель было и выгоднее с экономической точки зрения, и проще, ведь до железнодорожных путей грузы пришлось бы тащить прямиком через мыс Дальний Хребет. А это не только слишком долго, но еще и совсем неэффективно. Проще было передать в нужные руки драгоценный груз прямиком с места его разработок. Но к концу 80-х рудник иссяк, а вместе с этим пропал и всяческий интерес к ледяным просторам, окружающим ПТЗР. Оказавшись без работы, бывшие сотрудники погрузочной станции массово хлынули в поселок Снежное. Среди них оказался и Виктор Бехтерев со своей супругой Надеждой, а также бывший советский летчик Николай Трофимов и электрик станции ПТЗР Демьян Резник. В отличие от многих других, они не уехали из Снежного, а нашли себе новое занятие – рыболовный промысел. Но, к счастью, сидеть долго без работы не пришлось, потому что как только Советский Союз окончательно развалился, к заброшенной станции ПТЗР начала проявлять повышенный интерес Европейская научная организация, и спустя полгода заброшенная полярная база перекочевала в ее официальное владение. А на основном корпусе появилась белая табличка с черными английскими буквами «ПТЗР Station». В Снежное хлынули новые люди – геологи, биологи и научные исследователи. и Виктор Бехтерев снова оказался на Петозере. А немного позже вернулся на свое прежнее место работы и Демьян Резник. Снежная, еще недавно казавшаяся местом-призраком, заметно оживилась. Но потом выяснилось, что никакого чуда местным ждать не стоит. Не будет ни добычи полезных ископаемых, ни нефтепроводов. А вместе с тем не появится и новых рабочих мест. Все, чем интересовалась группа специалистов, прибывших на Петозеру, это пробами льда, наблюдением за популяцией белых медведей и прочими малоинтересными делами. Так Снежная снова оказалась на грани вымирания. Первыми из группы, высадившимися в поселке, были механик Леон Вольф и оператор буровой установки Адам Аллен. Они прибыли на Петозеру в марте 1992 года. Вслед за ними появилась группа, состоящая из глициолога Саймона Беккета и геолога Милоша Машковица. Чуть позже в Снежном очутился медик Джафар Сахим. В апреле 1992-го вертолет Ми-6 переправил на Петозеру биолога и зоолога в одном лице Анастасию Лисицыну и еще одного глициолога, специалиста по взятию и изучению образцов льда Томаса Мортимера. 16 мая группа дополнилась подрывником Марком Бушенером и помощником бурильщика Александром Вознесенским. Тамара Петрова стала последним 12-м членом новой команды, заселившейся в жилой блок станции Петозера. Она была местной, перебравшейся на полярную базу из поселка Снежный. Заведующая продовольственным складом по официальным бумагам, а по факту и повар, и бухгалтер, и уборщица в одном лице. 25 июля 1992 года станция Петозера наконец заработала в полную мощь. Этот день в сопроводительных бумагах значится официальным стартом работы Международной полярной базы. Группой ученых был составлен подробный и четкий план работ на ближайшие 27 суток, а вся необходимая техника подготовлена и размещена на нужных позициях. В этот же день, 25 июля, Адам Аллен впервые официально сел в кабину буровой установки Петозера-31 и сделал все необходимые пробные работы вместе со своим русским помощником Александром Вознесенским. Добытые образцы льда были незамедлительно доставлены в лабораторный блок станции, где их изучением занялись глициологи Саймон Беккет и Томас Мортимер. В этот же день, 25 июля 1992 года, биолог Анастасия Лисицына приступила к отдельной миссии – наблюдением за популяцией белых медведей, численность которых в этих местах по необъяснимым причинам резко сократилась за последние 17 лет. Лисицына вела свой отдельный журнал и практически никак не взаимодействовала с остальными научными сотрудниками в рабочем плане. Она занималась исследовательскими работами самостоятельно. Вплоть до наступления зимы все на станции Петозера текло своим чередом. Группа ученых строго придерживалась утвержденного рабочего графика. Все оборудование работало исправно, и исследовательский европейский штаб, ассоциировавший и финансировавший данный проект, исправно получал ежесуточные отчеты о проделанной работе. Казалось, тихой и размеренной жизни на станции Петозера ничего не угрожает. Все резко изменилось 23 декабря. Милош Машковец, руководитель научной группы, по неясным причинам не вышел на ежедневную связь с исследовательским европейским штабом в обозначенное время. Он появился в радиоэфире значительно позже, заметно взволнованный, как скажет позже один из руководителей проекта, Анджей Липский. Милош Машковец сбивчиво сообщит о том, что во вчерашних пробах льда, полученных методом сверхглубоких буровых работ, глициологи Беккет и Мортимер обнаружили нечто совершенно нетипичное и странное. Это его дословная фраза. После этого Машковец спешно прерывает эфир, попросив руководителя проекта Анджея Липски предоставить ему немного больше времени для того, чтобы провести необходимые дополнительные исследования. Тем временем, 26 декабря, спустя всего несколько суток после тревожного сообщения Милоша Машковица, в рабочем журнале биолога Анастасии Лисицыной появляется новая запись. Она свидетельствует о том, что местная популяция белых медведей, за которой она вела наблюдение все это время, ведет себя нетипичным образом и, похоже, чем-то встревожена. Проходят еще одни сутки, и поздним вечером 27 декабря Лисицына оставляет в журнале новую запись. Вся популяция медведей спешно движется на юг, в сторону мыса Дальний Хребет, пересекая плато быстрым темпом. Похоже, животные вынуждены экстренно мигрировать в другое место. Старые и ослабленные особи популяции не успевают за убегающими в странной панике собратьями. Утром 29 декабря Анастасия Лисицына решает совершить короткую однодневную вылазку к брошенной млекопитающими территории, чтобы понаблюдать за оставшимися на плато белыми медведями. Помочь ей вызывается Демьян Резник, электрик станции Петезера. Вдвоем группа укладывает необходимое снаряжение на сани и отправляется в путь. Перед этим Лисицына оставляет в журнале наблюдений короткую запись. «Я заметила, что оставшиеся на плато белые медведи пытаются сбиться в стаю. Это совсем нетипично для этого вида, ведь медведи по своей природе одиночки и предпочитают держаться на расстоянии друг от друга». Вечером 30 декабря в 22:18 по московскому времени в рабочем журнале Анастасии Лисицыной появляется следующая заметка. «Никаких следов брошенных особей мне обнаружить не удалось. Маловероятно, что старые и ослабленные медведи могли так быстро покинуть свою территорию обитания или, например, отправиться следом за мигрировавшими животными. Свежих отпечатков лап на снегу также не обнаружено». Из данного отчета Лисицыной создается впечатление, что брошенные на произвол судьбы белые медведи просто провалились сквозь землю или бесследно растворились в морозном воздухе. «Должно произойти нечто экстраординарное, чтобы медведи начали собираться в стаю. Я не понимаю, чего они боятся и что здесь происходит, как и не могу теперь объяснить, куда исчезли те особи, что оставались на леднике». Этими словами заканчивается отчет Анастасии Лисицыной, составленный поздним вечером все того же 30 декабря. Демьян Резник, проживший большую часть своей жизни на станции Петезера и в поселке Снежное, подтверждает опасения Лисицыной, когда связывается со своим давним приятелем, обосновавшимся в городке Тышимкаш. «Он сказал мне, что никогда не видел, чтобы белые медведи вели себя так странно. А ведь в наших местах эти животные... Ну что, дворовые собаки в больших городах». Я тоже был немало удивлен его словами. А потом, пару-тройку дней спустя, кто-то из местных заметил, что вдоль южной оконечности мыса Дальний Хребет, прямо неподалеку от окраин Тышимкаша, бегут десятки белых медведей. Они прошмыгнули мимо и исчезли из виду уже спустя пару часов. Никто из нас так и не понял, что это было. Они никогда раньше не заходили так далеко на юг. Это спасательно-разведывательный отряд во главе с Андреем Ливановым узнает уже гораздо позже, когда от Петезера останутся лишь обугленные обломки. Несмотря на странное поведение диких животных, работа группы геологов и глициологов на полярной базе по-прежнему продолжается. Новые образцы извлеченного льда, по словам Машковица, вызывают у команды ученых все больше вопросов. Однако никто на Петезере не может объяснить, что именно они находят в многовековых ледяных пластах. Для анализа атипичных фрагментов не хватает необходимого оборудования. Лабораторный комплекс на станции просто не предназначен для таких серьезных исследований. Анджей Липский и остальные члены исследовательского европейского штаба обещают Машковицу и членам его группы доставить на Петезеру все необходимое оборудование для лабораторных работ в помощь группе глициологов, изучающих собранные образцы льда. Однако не ранее наступления весны. Поскольку прежде всего доставку такого дорогостоящего груза необходимо тщательно спланировать, подготовив всю необходимую документацию и отчеты, а во-вторых, погодные условия у мыса Дальний Хребет сейчас делают невозможными любые срочные и внеплановые доставки грузов. Милош Машковец принимает условия руководства – с большой неохотой, что стоит отметить. Однако вскоре группе удается найти выход из сложившейся ситуации. В медицинском блоке полярной станции находится достаточное количество аппаратуры и простейших реагентов для того, чтобы провести стартовые опыты. Машковец решает не затягивать с исследованиями и просит медика Джафара Сахима посодействовать ему в этом. К изучению нетипичных фрагментов льда подключается и биолог Анастасия Лисицына. 2 января 1993 года образцы льда переносят из лабораторного блока в медицинский, располагающийся в жилом секторе Петезеры. Их изучением кропотливо занимаются глициологи Саймон Беккет и Томас Мортимер, врач Джафар Сахим и биолог Анастасия Лисицына. Во главе исследовательских работ стоит геолог Милош Машковец, который твердо убежден в том, что эти странные вкрапления, таящиеся глубоко под льдиной, совсем не по его части. Это определенно не следы каких-либо пород, не фрагменты грунта или полезных ископаемых. Команда опытных глицеологов находится не в меньшем замешательстве. Казалось бы, при наличии самого необходимого оборудования и лабораторных реактивов такая квалифицированная команда специалистов с легкостью разгадает тайну атипичных фрагментов, обнаруженных в глубинных слоях ледника. Однако чуда не происходит. Никто из пятерки ученых не имеет ни малейшего представления о том, что именно они обнаружили во льдах и чем являются эти странные вкрапления. В тот же день, 2 января, в медблоке заводят новый журнал. Он посвящен непосредственно экспериментам, которые пятерка исследователей день и ночь проводят над загадочными фрагментами, извлеченными из образцов ледника. Журнал подписан рукой Милоша Машковица и ведется лично им. Он не только берет на себя роль руководителя новосформированной группы, но и несет полную ответственность за все данные и их достоверность, которые будут выявлены в ходе ряда лабораторных испытаний. Остальным членам команды в журнале необходимо делать лишь одно – оставлять свои подписи в знак согласия с выводами Машковица в конце ежедневного отчета. Таким образом, под каждым лабораторным анализом в новом журнале неизменно чернеет столбик из 5 разных подписей, а именно Машковица, Беккета, Мортимера, Лисицыной и Сахима. Примечательно, что 6 января под очередной записью Милоша Машковица не хватает одной подписи. Почему-то не удается обнаружить подтверждение того, что с новыми данными лабораторных исследований была ознакомлена и согласна биолог Анастасия Лисицына. 7 января ситуация повторяется. Подписи Лисицыной в журнале исследований нет. 8 и 9 января 1993 года в лабораторном журнале уже всего 2 подписи – самого Милоша Машковица и медика Джафара Сахима. Что случилось с остальными членами группы Машковица и почему они внезапно перестали принимать участие в экспериментах, ответов на эти вопросы эксперт спасательной группы Андрей Ливанов так и не сумел найти. Позже он выдвинет предположение о том, что трое из научной пятерки Машковица на тот момент, возможно, уже были мертвы или пропали без вести, но все это лишь гипотезы. А дальше вопросов становится только больше. Ранним утром 10 января со станции Петезера поступает сигнал о белом шуме. Это означает, что по каким-то причинам полярная база отказывается принимать извне или же передавать любые сообщения со своей территории. При этом в кратком сопутствующем сообщении электрик Демьян Резник просит относиться к этому легко и без неуместной паники, поскольку это вынужденная временная мера, вызванная погодными условиями и определенными техническими неполадками. В то же время изучение его голосового сообщения, подвергшегося тщательному анализу спасательно-разведывательной группы Ливанова, а затем и специалистам из Союза европейских стран, достоверно показало, что мужчина заметно нервничал, оставляя это послание, и даже более того, был сильно напуган. Его голос был неровным и скачкообразным, а дыхание прерывистым и поверхностным. Так разговаривают люди, когда пытаются подавить или же скрыть охватившую их панику. Затем эта же Европейская комиссия как следует изучила и сообщение, оставленное Виктором Бехтеревым, которое он попытался передать за несколько часов до гибели Петезеры. И здесь команду экспертов ожидал настоящий шок. После того, как запись была тщательно очищена от всевозможных помех и отфильтрована благодаря сверхтехнологичному и инновационному на тот момент оборудованию, выяснилось, что старший механик полярной базы никого не звал на помощь. Напротив, он умолял не приходить на Петезеру. Вот как в действительности звучало его послание, предсмертное сообщение. Работники станции находятся в смертельной опасности. Смертельная опасность для всех нас. Не приходите. Вы слышите меня? Не приходите сюда. А дальше? Обугленные от череды тщательно спланированных взрывов останки Адама Аллена в кабине буровой установки Петезера-31 и обезображенные трупы Бехтерева и Сахима в заблокированном изнутри медицинском блоке со странными сквозными отверстиями в черепах и миллион вопросов. Вот почему тайна Петезера годами не давала научному сообществу покоя. Вот почему неравнодушные к этой трагедии люди пытались самостоятельно собирать улики, те немногочисленные крохи, которые остались после взрывов на полярной станции, и те, которые некоторым, особенно удачливым, всплывали на глаза во время частного расследования и поисков истины. То, что мы имеем сейчас, в большей мере лишь ничем не подтвержденные теории, построенные на обрывках уцелевшей информации, на тех самых страницах обугленных научных журналов Петезеры, на психологических портретах каждого из 12 сотрудников станции и некоторых странностях, которые порой всплывали по мере распутывания этого сложного, а порой по-настоящему мистического клубка. Так что прежде чем отправляться в январь 1993 года за поисками вероятной истины, сначала и нам придется изучить те крохи, что удалось собрать спасательно-разведывательной экспедиции Ливанова и Европейской комиссии, а еще заочно познакомиться поближе с каждым погибшим членом команды Петезеры, чтобы лучше представлять себе их характер, возможную мотивацию и наиболее вероятную модель поведения в той или иной ситуации. Это будет очень странное путешествие. Путешествие в жизни совершенно чужих и незнакомых для вас людей, которых давным-давно нет на этом свете.